Петровское-Разумовское. Место, занимаемое нынешним Петровским-Разумовским, истори принадлежало государеву двору. При царе Алексее Михайловиче там был построен маленький деревянный домик, который служил государю приютом во время его соколиных охот. После брака на Наталье Кирилловне царь Алексей Михайлович подарил это имение тестю своему, Кирилле Полуэктовичу Нарышкину. В честь рождения Петра имение названо Петровским, и там сооружена церковь во имя святых апостолов Петра и Павла, в которой по настоящее время хранится апостол, пожертвованный Петром с собственноручной его подписью. Петр Великий очень любил это село и там выстроил для себя летний дворец и близ него несколько домиков и называл все это сельцом Астрадамово. Тут же он развел небольшой сад в голландском вкусе и собственноручно посадил группу дубов, разросшихся впоследствии до исполинских размеров. В 1746 году императрица Елизавета Петровна дала за Екатериной Нарышкиной, выходившей замуж за графа Кирилла Разумовского, в приданое некогда бывшее имение Нарышкиных, поэтому и сделано к Петровскому прибавление «Разумовское». Граф Кирилл Григорьевич настолько расширил и украсил Разумовское, что оно, по словам современников, походило скорее на город, чем на дачу. Помимо прекрасного каменного дома, соединявшегося с церковью каменного галереек, здесь было построено еще около 50 домов разной величины. Огромные Петровские пруды были выкопаны работниками-малороссами. Граф жил окруженный блестящим военным штатом. Генерал и флигель-адъютантами, ординарцами, почетными караулами, целую толпою егерей, гайдуков, гусаров, скороходов, карликов и всяких других телохранителей. Огромный старинный сад Петровского шел уступами к большому озеру, живописно лежавшему в отлогих зеленых берегах. Длинные тенистые аллеи из столетних дерев еще по сейчас живо напоминают былое великолепие барского времени. Впоследствии граф Кирилл Григорьевич отдал Петровское-Разумовское пятому своему сыну, Льву Кирилловичу. Страсть к постройкам и садоводству была в семействе Разумовских наследственную, и этот новый владелец еще больше украсил свое подмосковное имение. В 1812 году Разумовское сильно пострадало. Впрочем, по уходе неприятеля, за исключением повырубленных там деревьев, все было возобновлено в прежнем виде. Граф Лев Кириллович умер в 1818 году, и вскоре после его смерти Разумовское купил бывший в то время московский градоначальник князь Долгоруков. После него, в 1829 году, это барское имение приобрел аптекарь Шульц. Новый владелец с этим имением много не церемонился, частями повырубил там вековой парк на дрова и продал несколько домов на своз. В 1860 году Петровское-Разумовское куплено правительством за 250 тысяч рублей, и в нем решено было открыть земледельческую академию. Первая мысль, заявленная Муравьеву об устройстве академии в 1857 году, принадлежит членам Московского общества сельского хозяйства. Переустройство Разумовского для Академии поглотило 757 тысяч рублей, и Академия открыта в 1865 году. Главное двухэтажное здание Академии с красивыми выпуклыми стеклами вмещает в себя аудитории, кабинеты, лаборатории и так далее. В библиотеке находится 12 200 экземпляров книг. Для ботанического сада отведено место в 635 квадратных сажен. За академией парк с цветником. На левой стороне парка так называемое опытное поле для студенческих занятий и испытаний новых аппаратов. Направо мыза. Примечание. Тут опытная станция, которая основана в 1877 году. подвергаются испытанию всякого рода земледельческие машины и орудия. Конец примечания. При Академии ферма, на которой содержатся образцовые породы скота, и лесная дача в 246 десятин. К Петровско-Разумовской церкви во имя святых апостолов Петра и Павла Львом Разумовским пристроен зимний предел во имя Казанской Божией Матери, куда он, как набожный человек, сделал много дорогих пожертвований и вообще много украшал церковь и завел в ней образцовых певчих. Одно время в Разумовском довольно долго проживала императрица Екатерина II, приезжая инкогнито в Москву. Здесь же увидел императрицу Державин, находившийся тогда простым солдатом на карауле при дворце.